9. Главная новость дня касается кризиса власти в Литве, сообщил румяный ведущий программы новостей. Сегодня утром президент Литвы Юргис Василиаускас подал в отставку. Обязанности президента будет временно исполнять спикер литовского парламента Петрас Сангайла. Наш корреспондент Иван Фоменко задал ему несколько вопросов. На экране возникло широкое и флегматичное лицо Петраса Сангайла. «Господин Сангайла», – обратился к нему субтильный корреспондент, – «связь бывшего президента Василиаускаса с мафией уже доказана?» Сангайло откашлялся и ответил спокойно и деловито. «Специальная комиссия Сейма имеет на руках веские доказательства сотрудничества бывшего президента нашей страны с криминальными кругами Литвы и России. Полиция уже задержала одного из главных подозреваемых – Романа Петрова. В настоящий момент он дает показания». «А что вы скажете об убийстве помощника советника президента по национальной безопасности Регины Смайлета? Вы не считаете это политическим убийством?» Сангайло вздохнул, как человек, которому приходится принимать очень тяжелое, но необходимое решение, и сказал: «Безусловно. К сожалению, коррупция проникла во все звенья исполнительной власти. Мне грустно это признавать, но я полагаю, вернее, даже не я, а специальная комиссия Сейма полагает, что госпожа Смайлета была связана с русской мафией. Имя убийцы уже известно. Он давно числился в розыске и, по некоторым данным, был личным телохранителем российского бизнесмена Юрия Атарова. Кстати, насколько я знаю, ваши власти уже задержали Атарова. Думаю, нам придется разбираться в этом деле вместе. Мы, со своей стороны, готовы к сотрудничеству». Картинка на экране сменилась. «А теперь о других новостях», – снова забубнил ведущий. Меркулов нажал на кнопку пульта и выключил звук. Повернулся к Турецкому. «Ну что, Саня, похоже, дело сдвинулось». «Похоже», – кивнул Турецкий. Александр Борисович сидел за столом, лениво помешивая ложечкой чай. «Санкцию на арест Атарова мы получили», – продолжил Меркулов. «Обвинение в убийствах ему предъявлено. Подонку уже не отвертеться. Кстати, ты решил, кого отправляешь в Вильнюс для сбора доказательств?» «Мишу Довганя», – ответил Турецкий. «Он работает в следственной группе почти с самого начала, поэтому знает тонкости. К тому же парень толковый. Справится. Я уже связался по этому поводу с генеральным комиссаром». Турецкий отхлебнул чаю и кивнул на экран телевизора. Вовремя он подал в отставку. «Василиаускас-то?» – Меркулов кивнул. «Да уж. Теперь правительство Литвы не сможет заявить, что Литва продана Москве. Главари русской мафии арестованы. Сангайло должен быть доволен». На столе у Меркулова зазвонил телефон. Он снял трубку. «Да, так точно. Сейчас буду». Меркулов положил трубку на рычаг и посмотрел на Турецкого. «Генеральный вызывает почему-то меня одного на разбор полетов. Все правильно. Ты руководитель операции, а я исполнитель». «Может быть, может быть». «А ты встречаешься с ребятами?» «Да, в 8. «Сильно не напивайтесь. На всякий случай. Вдруг еще понадобишься. Кстати, как твоя Ирина?» «Нормально. Обещал ей, что на выходные обязательно поедем в дом отдыха. Вдвоем». Турецкий с мрачной иронией во взгляде посмотрел на Меркулова. «Смотри, Костя, если ты и на этот раз мне все испортишь, я уволюсь». «Это будет самое глупое, что ты можешь придумать», – невозмутимо парировал Меркулов. «Почему?» – прищурился Турецкий. «Ну, посуди сам. У Ирины твоя чертова работа вот уже где». Константин Дмитриевич выразительно провел ребром ладони по шее. «Если по моей вине сорвется и эта ваша поездка в дом отдыха, она подаст на развод». При словах о разводе Турецкий поморщился. «Ну и к чему ты клонишь?» – недовольно спросил он. Меркулов усмехнулся. «А к тому, дружище, что кому ты будешь нужен, старый да одинокий? Ты же совсем пропадешь без работы. Вот и выходит, что при любом раскладе с работы тебе уходить не резон. Это твоя судьба, турецкий. Смирись с ней». Меркулов глянул на часы и нахмурился. «Ладно, Саня, мне пора отчитываться. А Филе Агееву передай, что он родился в рубашке. Я за него столько копий сломал, что и рыцарю Айвенга не снилось. Пусть дышит спокойно, но постарается больше не делать глупостей». «Передам», – пообещал Александр Борисович. Турецкий поднялся со стула, и коллеги вышли из кабинета. Однако через час, когда Турецкий уже собирал сумку, чтобы пойти домой, Меркулов зашел к нему в кабинет. Сел на краешек стола, весело посмотрел на Турецкого и сказал: «Генеральный был сегодня у президента». «И как?» – поинтересовался Александр Борисович. «Дело в шляпе», – ответил Меркулов. Затем изобразил на своем лице дежурную улыбку и произнес казенным голосом, подражая дикторам телевидения: «В личной беседе президент России поблагодарил генерального прокурора страны за отлично проведенную операцию по выдворению российских преступников из Литвы на территорию России, а также за квалифицированное следствие и помощь наших следователей полиции Литвы». Тут Меркулов усмехнулся и добавил: «Правда, никаких фамилий он при этом не назвал. Так что на этот раз останешься без часов с дарственной надписью. Будешь простым безымянным героем». Константин Дмитриевич весело посмотрел на Турецкого и уточнил: «Сильно расстроился?» Александр Борисович усмехнулся: «Смертельно. Но думаю, как-нибудь переживу». «Ребятам передай, что к ним никаких претензий», – сказал Меркулов. «Кстати, они уже получили деньги?» Турецкий кивнул. «Угу. Денис сегодня утром встречался с матерью Елены Канунниковой. Старушка не очень ладила с дочерью, и теперь ее мучает совесть. Денис заверил ее, что убийцы найдены и арестованы, и на радостях старушка не только заплатила по счетам, но даже выплатила агентству премию». Меркулов присвистнул. «Счастливчик», – завистливо сказал он. «Вот выйду на пенсию и тоже открою детективное агентство. Куплю себе трубку и сооружу камин в гостиной. А тебя возьму к себе в качестве доктора Ватсона. Пойдешь?» Турецкий покрутил головой. «Ни за что». Меркулов поднял седые брови. «Почему?» «Ты, Костя, бюрократ», – объяснил Турецкий. «А частный детектив должен быть по натуре художником». Меркулов вздохнул. «Правда? Ну ладно. Значит, придется закончить свой славный путь в доме для престарелых. А пока...» Он сунул руку в карман и достал фляжку коньяку. Поставил ее на стол. «Вуаля!» Турецкий посмотрел на бутылку тоскливым взглядом и сказал: «Да меня уже ребята ждут». «Ничего, подождут», – спокойно ответил Меркулов. «Вы же встречаетесь в баре?» «Угу. Ну вот видишь», – улыбнулся Меркулов. «Уверяю тебя, они найдут, чем скрасить минуты ожидания. Давай, доставай стаканы». На встречу с ребятами из агентства «Глория» Александр Борисович опоздал на полчаса. Но, как и предсказывал Меркулов, сыщики не особо скучали, ожидая Турецкого. Сева Голованов с Демидычем пили водку, закусывая ее селедкой, холодцом и горячими мантами. Денис Грязнов и бородатый компьютерщик Макс от них не отставали. Правда, водку им заменял ананасовый сок. По этому поводу Голованов и Демидов каждые две минуты отпускали не совсем приличные шутки, заставляющие интеллигентного Макса недовольно морщиться. Филя Агеев был задумчив, молчалив и меланхоличен, и пил красное вино, лениво заедая его оливками, как и подобает романтическому герою. Коллеги старались не лезть ему в душу и обращались с ним деликатно, как с ребенком или раненым бойцом. Завидев Турецкого, они приободрились, и даже Филя вяло улыбнулся. «Ну что, орлы, пьянствуем?» – – обратился к ним Турецкий, пожав всем руки и усаживаясь за стол. «Ага», – иронично кивнул Сева Голованов. «Особенно Денис с Максом. Боюсь, придется доставлять их домой волоком». «Да, Александр Борисович, вы уж на них повлияете», – пробасил Демидыч. «А то перед людьми стыдно. Пить ананасовый сок в таких количествах – это просто неприлично». Бородатый Макс фыркнул в ответ, но вступать в спор не стал, показав всем своим видом, что он выше этого. Турецкий обратился к Филе. «Ну как ты, Фил, рука прошла?» После общения с литовской полицией, которая застала Филю на месте преступления возле тел Элла и Регины, у Фили была сильно вывихнута и ушиблена правая рука, а во рту не хватало двух нижних зубов. Филя пожал плечами. «Да рука-то нормально. Почки еще немного побаливают. Да вот и зубы никак не вставлю». «Да», – неопределенно протянул Турецкий. «Сильно они тебя помяли». «Наши бы помяли сильнее», – заметил Голованов. «Прибалтийские менты чересчур медлительны». «Тебя бы туда», – отозвался на это Филя. «Посмотрел бы я, как бы ты от них уворачивался». Турецкий сказал примирительным тоном. «Ладно, горячие литовские парни, не ссорьтесь. Филя, Константин Дмитриевич просил тебе передать, что все твои проблемы улажены. Генеральный комиссар заочно перед тобой извинился. Но в следующий раз постарайся обойтись без самодеятельности и не пытайся изменить мир в одиночку. Усек?» «Усек», – неохотно ответил Филя. «Ну и отлично». Александр Борисович обвел сыщиков веселым взглядом и сказал: «Так, я не понял, меня тут собираются поить водкой или как?» Ребята оживились. Демидыч бросился наполнять турецкому рюмку, Голованов заботливо пододвинул к нему соленые грузди и селедку. Даже Филя решил оставить в покое бутылку с вином и подставил свой бокал под графинчик с холодной водкой, которую держал в руке Демидов. Наконец, водка была разлита, как, впрочем, и ананасовый сок. Турецкий поднял свою рюмку и провозгласил: «Ну что, братцы, давайте выпьем за вас и за вашу работу. Без вас бы я ни за что не справился». «Это точно», – согласился с ним заметно приободрившийся Филя. «За нами не заржавеет. Вы только почаще подкидывайте нам работенку». «И чтобы оплачивалось», – добавил Демидыч. «Чтобы хорошо оплачивалось», – поправил его Денис Грязнов. Мужчины чокнулись, да так громко, что звон их рюмок прошел по всему залу, а бармен, разливавший в это время пиво, вздрогнул и прошептал на ухо официанту, скучающему рядом: «Бандиты, что ли, гуляют?» «Да вроде не похоже», – тихо ответил официант, вглядываясь в лица мужчин. «Ну да, не похоже», – хмыкнул бармен. «Ты посмотри, какие лбы! Ты давай поосторожнее с ними. Врубай вежливость на полную катушку и не груби. А то они здесь все разнесут». Официант кивнул, потом вздохнул и, растянув губы в подобострастную улыбку, двинулся к их столику, заранее предчувствуя щедрые чаевые.